Глава третья. Коул любил бывать в центре города, особенно во время праздников, и день труда с его обилием вкусной еды, катанием на вазу с сеном и карнавалом было его любимым. Этот праздник означал окончание сурового техасского лета и начало чудесной осени. Но сначала он со своей командой должен был найти Рича. Они должны заставить его заплатить за его преступление. Убийство Джейсона, имперсонацию Уилла и кражу миллионов долларов из компании Уилла и техасского клуба скотоводов. Если им удастся поймать его, Коул сможет успокоиться. Правда, не совсем. То, что Дэнни вернулась в город, перевернуло его жизнь. Он не мог думать больше ни о чем другом. Он шел по центральной улице, надеясь встретить Дэнни. Она занимала все его мысли с того вечера. И не потому, что оставила его сексуально неудовлетворенным. 6 лет приглушили память о том, что Дэнни могла сделать с ним. Она заставляла его чувствовать себя живым. Она могла отвратительно вести себя и казалась жесткой и непримиримой. Но он знал, что ее сердце было мягким и нежным. Она так любяще заботилась о нем 6 лет назад, после той аварии, когда он еще работал рейнджером. Он едва выжил, врезавшись в ограждение, когда участвовал в погоне за преступником. Его унесли на носилках с переломанными костями, рваными ранами и контузией. Врач дал указание сделать ему МРТ, и вот тогда-то у него в мозгу и обнаружили неоперабельную опухоль. К счастью, Коул в этот момент отослал Дэнни домой, чтобы она немного поспала, так что только его брат Сэм присутствовал при его разговоре с врачом. Удалить опухоль было невозможно, облучение ничего не даст, так что, похоже, именно эта опухоль убьет его. Но когда это произойдет, никто не мог сказать. Могут пройти дни, недели, месяцы, годы или даже десятилетия. Многие люди ходят с такой опухолью, не подозревая о ней, — сказал врач. Но это было слабым утешением для Коула. Коул заставил Сэма поклясться, что он никому не расскажет об этом. Хотя Сэм умолял его рассказать обо всем Дэнни. Он знал, что Коул собирается сделать ей предложение и даже купил обручальное кольцо. Коул и слышать об этом не хотел. Врач только что подписал ему смертный приговор. А он и так видел, что беспокойство делает с Дэнни. Черт, всякий раз, когда он работал над расследованием, она превращалась в клубок нервов и покрывала его поцелуями, когда он возвращался домой целым и невредимым. Коул понимал ее. Ее отец был полицейским и погиб на службе. Она видела, что стало после этого с ее матерью. Так что ему ничего не оставалось, кроме как порвать с ней. Ее ярость и злость были необузданными. Она провела с ним в больнице столько ночей, и они встречались уже 3 года. Он вынужден был солгать ей, что это больше не имело значения. Он ее не любит. Эти слова произнести было труднее всего. Дэнни отказывалась поверить ему. Она швыряла в стену подушки и книги. Так что ему пришлось сказать ей, что у него появилась другая женщина. И это стало началом конца. Дэнни притихла, и слезы покатились по ее щекам. Она обозвала его лживым ублюдком. Ему было тяжело причинять ей такую боль, но это было единственной возможностью прервать их отношения навсегда. А через 3 дня Дэнни уехала в Нью-Йорк. Судя по всему, она сделала там прекрасную карьеру, так что его план сработал превосходно, за исключением того, что он все еще продолжал ждать того дня, когда эта чертова опухоль убьет его. И он не ожидал, что Дэнни когда-нибудь вернется в рояль. Коул завернул за угол и увидел на другой стороне улицы Дэнни. Если верить глазам, с ней были 2 маленьких мальчика. Он стал пробираться к ней сквозь толпу, заполнившую улицу. Дэнни и мальчики повернулись и пошли по улице. Он должен поторопиться. Догнав их, он схватил Дэнни за руку. «Коул, в чем дело?» Она сняла свои солнцезащитные очки и пронзила его суровым взглядом горящих карих глаз. Сердце выпрыгивало у него из груди. «Прости, я хотел сказать привет». «Ну что ж, привет». Он посмотрел на детей. «Мы можем поговорить, вон там». Он кивком указал на скамейку рядом с кафе. Она плотно сжала губы. «Мы сказали все, что нужно было тем вечером». «Сегодня очень жарко, это неплохая идея сесть и передохнуть в тени». «Я в порядке», — он указал на одного из мальчиков. «Мне кажется, его лучше увести с солнца. Его щеки уже покраснели». На лице Дэнни отразилась озабоченность, и она наклонилась к ребенку. «Ты в порядке, солнышко?» Он кивнул. «Просто жарко и хочется пить». «Отлично, Коул, но только на минутку». Она взяла детей за руки и повела их к скамейке. Они взобрались на нее и сели, болтая ногами. Дэнни вытащила из сумки бутылку с водой и протянула ее им. «Кто это?» — спросил Коул. Она мгновение колебалась. «Это мои сыновья, Кэмерон и Колин». «Ее кто?» У Коула буквально отвисла челюсть. Дэнни вела себя как свободная женщина, у которой нет никаких забот, кроме карьеры. Она могла бы упомянуть о своих детях, когда они беседовали в тот вечер. Может, поэтому она так неохотно говорила о своей жизни в Нью-Йорке? А если и так, что она скрывала? Он сел на корточки рядом с малышами, понимая, что должен держать себя в руках. Дэнни сейчас была очень зла на него. «Привет, парни, я Коул. А кто из вас Кэмерон, а кто Колин?» Мальчик в красно-белой полосатой футболке поднял вверх руку. «Я Кэмерон». «Значит, ты Колин?» Колин в сине-белой полосатой футболке казался более застенчивым, чем его брат. Он кивнул. «Да, сэр». Коул бросил взгляд на Дэнни, которая ласково улыбалась детям. «Похоже, мы обсудили далеко не все в тот вечер». Она откашлялась. «Похоже на то». Коул выпрямился во весь свой рост. «Сколько им лет?» 4. Скоро будет 5. Коул посмотрел на мальчишек, делая в уме вычисления. Он не был экспертом, но было похоже, что им уже пора было пойти в школу. Он не поверил, что им только 4 года, но не мог спросить об этом в присутствии их матери. Он внимательно посмотрел на них. Цвет их волос был на удивление таким же, как и у него. Они были даже такими же густыми и жесткими, а не мягкими, как у большинства детей. «Твои отношения с Тейлором Блейком, должно быть, были намного серьезнее, чем ты рассказывала. Я не хочу об этом говорить». Если бы они не стояли в гуще толпы, Коул задал бы Дэнни множество вопросов. Он мог бы потребовать сделать ДНК-тест, но он был рад, что она не бьет его по щекам и не обзывает грязными словами. После того вечера он уже думал, что спокойный разговор с Дэнни будет невозможен. Но вот они были рядом, и ничего не произошло. Он был готов на все, чтобы сохранить мир. Но были ли мальчики его сыновьями? Возможно ли, чтобы Дэнни была беременна, когда упаковывала вещи и улетала в Нью-Йорк? Они с тех пор с ней не контактировали, за исключением письма, которое Дэнни прислала через 6 месяцев после отъезда, спрашивая, не хочет ли он с ней поговорить. Желая защитить ее, он не ответил на это письмо. Он снова посмотрел на детей. У него было такое чувство, что это его дети. И даже если они не его, ему хотелось познакомиться с ними поближе. Они были частью женщины, которую он все еще очень любил. Он снова присел на корточки. «Вы любите лошадей?» Колин спрыгнул со скамейки, едва не сбив Коула с ног. «Я люблю!» Кэмерон с восторгом закивал. «И я тоже. У вас есть лошади?» «Есть. Еще коровы. У меня даже цыплята есть и козлы». «У вас настоящая ферма, мистер Коул?» спросил Кэмерон. Дети были очаровательно вежливыми. Дэнни проделала отличную работу. «Это ранчо, очень большое. Хотите как-нибудь приехать и посмотреть его? Может быть, завтра?» Дэнни положила руку на плечо Коула, больно вцепившись в него пальцами. Если она думала, что таким образом сможет отговорить его от той затеи, она глубоко ошибалась. «Вы наверняка очень заняты, мистер Коул». Он покачал головой. «Нет, вовсе нет. У меня всегда найдется время для подрастающих скотоводов». «Можно нам, мама, можно?» Колин подпрыгивал на месте, дергая ее за руку. Кэмерон слез со скамейки и присоединился к ним. «Мы никогда не видели лошадей в Нью-Йорке». «Видели, когда гуляли в Центральном парке», — возразила Дэнни. «Это не то же самое. Мы не могли кататься на тех лошадях». Кэмерон повернулся к Коулу. «А мы сможем покататься на ваших лошадях?» «На некоторых из них сможете». Коул сдержал улыбку. Мальчики лили воду на его мельницу. Дэнни вздохнула. «Мы сможем приехать в четверг. Завтра мне нужно быть в ресторане, а в среду я встречаюсь с Меган». Кэмерон и Колин снова начали подпрыгивать на месте, визжа от восторга. «В какое время вам будет удобно?» спросила Дэнни. «В 9? До того, как станет слишком жарко. Мы можем потом пообедать. Голодным ковбоям нужно подкреплять свои силы». Дэнни закатила глаза и покачала головой. «В чем дело?» — спросил Коул. Я просто пытаюсь понять, как тебе всегда удается заставить меня сделать то, чего я не хочу. Ты не хочешь, чтобы твои мальчики славно провели время на одном из лучших ранчо в Техасе? Такая ее улыбка была хорошо знакома Коулу. Она словно говорила: «Будь ты проклят, Коул Салливан! Господи, как ему этого не хватало!» «Ты прав. Это будет интересно». Коул взял ее за локоть, поглаживая пальцами нежную кожу. «Обещаю, ты не пожалеешь. Я подумывал о мороженом. Я думал, что мы можем съездить куда-нибудь после обеда». Дэнни уперлась пальцем ему в грудь. «Не испытывай удачу». Коул надел солнцезащитные очки, чувствуя себя невероятно счастливым. «Мне не понадобится удача. Как только я упомянул мороженое, дело будет в шляпе». Дэнни покачала головой. «Мальчики, нам пора идти», — крикнула она. «Да, не забудьте свои купальники в четверг. У меня бассейн с горкой». Дэнни с недовольством посмотрела на него. «Ты ужасен». «Стараюсь».